Пятое. Как умен был мой друг, что он не стал больше читать, проникнувшись химерическим чудовищем штраусовского Лессинга и самого Штрауса. Но мы прочли дальше и добились у привратника-неофита впуска в музыкальную святыню. Магистр открывает, входит туда вместе с нами, объясняет, называет имена. Наконец, мы недоверчиво останавливаемся и смотрим на него, думая, не угрожает ли нам то же самое, что пришлось во сне испытать нашему бедному другу. Виртуозы, о которых говорит Штраус во все время своей речи о них, производят на нас впечатление фальшиво понятых, и нам кажется, что здесь речь идет о чем-то ином, если не о достойных смеха призраках. Когда он, например, произносил с тем же пылом, который был нам подозрителен в его похвале Лессингу, имя Гейдна, и, ломаясь, выставляет себя жрецом и священнослужителем культа того же Гейдна, и сравнивает его, Гейдна, с праздничным супом, а Бетховена с конфеткой, хотя бы в его взгляде на квартетную музыку, страница 326, то нам одно только ясно непоколебимо. Именно то, что его сладенький Бетховен не наш Бетховен, его супный Гейдн не наш Гейдн. Кроме того, магистр находит, что наш оркестр слишком хорош для исполнения его Гейдна и настаивает на том, что только самые кроткие дилетанты могут понять эту музыку. Это опять-таки признание в том, что они говорят о других художественных произведениях. Может быть, о дилетантской музыке Риля? Но кто же этот штраусовский сладенький Бетховен? Он, очевидно, написал 9 симфоний, из которых пасторали при исполнении третьей симфонии, как мы узнаем, его влекло забыться и искать приключений. Из этого мы должны бы вывести заключение о каком-то двойном существе, полулошади, полурыцаре. Разбирая известную «Эроика», наш цензор совершенно серьезно прибавляет, что ему не удалось высказать, о чем идет дело. О битвах ли в открытом поле или в глубине человеческой души. В пасторале есть одна действительно свирепая буря, которая слишком непонятна, чтобы прервать танец крестьян. И эта симфония, которая, по меньшей мере, самая одухотворенная, вследствие произвольной привязанности к низменным и тривиальным доводам, как звучит только что приведенный отзыв, такова, что магистру-классику кажется даже, что перед ним парили грубые слова – но он стремится, как он сам говорит, выразить их с пристойную скромностью. Но нет, наш магистр вместе с теми не прав и еще в одном отношении. Здесь он действительно слишком скромен. Кто же должен научить нас относительно сладенького Бетховена, как не сам Штраус, единственный, как кажется, понимающий его? Относительно этого является теперь более сильный довод, обещанный с пристойную нескромностью. И действительно, как раз относительно 9-й симфонии. Ведь она наиболее излюблена теми, кто считает странное гениальным, бесформенное возвышенным. Страница 359. Конечно, если бы она имела такого критика, какого видели в Гервинусе, именно как подтверждение гервинусовской доктрины, то он, Штраус, был бы далек от того, чтобы в подобном проблематичном произведении искать заслугу самого Бетховена. «Ужасно то, — восклицает с глубоким стенанием наш магистр, — что у Бетховена все наслаждения и охотно оплачиваемое удивление должно пасть под влиянием подобного ограничения. Наш магистр действительно любитель граций. Они-то ему и рассказали, что шли с Бетховеном лишь небольшое пространство, и что затем он опять потерял их из виду. Это недостаток, — восклицает он, — но разве можно было думать и верить, что именно он является еще и преимуществом? Тот, кто проведет музыкальную мысль без труда и не переводя духа, исполнит и более трудную, осуществит более сложную. Страница 355-356. Вот так признание, и правда не только относительно Бетховена, но само по себе признание классического прозаика, его известного автора не спускают с рук грации. Во все времена, начиная с игр и легких забав, штраусовских забав, и кончая самым серьезным, штраусовским серьезным, они, не смущаясь ничем, остаются при нем. Он классический художник, легко и играючи несет свое бремя, тогда как Бетховен выбивается из сил. Он, как кажется, забавляется своим бременем. Разве же можно подумать, что это недостаток. Конечно, это может быть только у тех, кто считает странное гениальным, бесформенное возвышенным, не правда ли, веселый любимец граций? Мы не порицаем никого за те произведения, которые он творит в тиши своей каморки или в новом, исправленном раю. Но из всех возможных произведение Штрауса самое удивительное, потому что он созидает себя на маленьком жертвенном очаге, на который он бросает самые выдающиеся произведения немецкой нации, чтобы их дымом кадить своим кумирам. Представим себе, что было бы, если бы случайно «Героика», «Пасторали» и «Девятая симфония» были бы поручены во владение нашему служителю граций. И если бы только от него зависело сохранить картину художника в чистоте, удалив подобные проблематические произведения. Кто может сомневаться, что он бы не сжег и их? Так поступают постоянно Штраусы нашего времени. Они желают знать о любом художнике лишь постольку, поскольку он касается их домашнего обихода, а в противном случае признают только курение фимиама и сожжение ароматов. В этом им должна быть предоставлена свобода. Но самое удивительное заключается в том, что общественное мнение об эстетике так бесцветно, шатко и в то же время так заманчиво, что оно без протеста позволяет, чтобы подобная выставка самого жадного филистерства нравилась. Оно не чувствует всего комизма той сцены, когда маленький неэстетический магистр сидит в роли судьи Бетховена. Что же касается Моцарта, то в данном случае следует признать действительным то, что Аристотель говорит о Платоне. Даже хвалить его не должно быть дозволено дурному. Однако в этом отношении утрачен всякий стыд, как у публики, так и у магистра. Ему позволяют не только открыто открещиваться от величайших и чистейших проявлений германского гения, как будто бы он увидел что-то скверное и безбожное, но даже радуются его неуязвимым признаниям и исповедованию грехов. В особенности, когда он кается не в тех грехах, которые он совершил, а в тех, которые должны были совершить великие умы. «Ах, если на самом деле наш магистр прав», — думают его почтенные читатели, находясь, между прочим, в припадке сомнения. А он сам в эту минуту присутствует там, посмеиваясь, глубоко уверенный в себе, произносит важные речи, проклинает и благословляет, сам снимает перед собой шляпу и каждую секунду готов сказать то, что сказала герцогиня де Лафорт госпоже де Сталь. «Я должна признаться, мой милый друг, что никто не бывает постоянно так прав, как я».